Дайте мне сказать. Все, чего я не хочу, но должна, мне лень. Понимаете, в чем суть? Понимаем. Душевная лень. Но как с ней бороться? Бороться как раз и не следует. В том-то и дело, что состояние лени возникает как противостояние между двумя полюсами «хочу» и «надо». С одной стороны, человек должен сделать определенную работу, а с другой — ему неохота. Но ведь делать надо, но как не хочется. Вот он и разрывается между двумя состояниями. «Надо, но не хочется». «Не хочется, но надо». В результате работа не делается, но и терзания не прекращаются. Однако здесь имеют место не просто терзания, блокируется энергия намерения. Собственно, энергия намерения, воля — это педаль газа, именно она реализует любое движение. Если я сознательно ничего не предпринимаю, все педали у меня отпущены, не двигаюсь, но и энергии не трачу. Если же я нахожусь одновременно в двух состояниях «надо, но не хочу», тогда у меня нажаты обе педали — газа и тормоза. При этом расходуется уйма энергии при отсутствии движения. Очевидно, первая лень созидательная, а вторая — разрушительная. Ничего не делание может быть полезно, если осуществляется осознанно, например, отдых. Разрушительная лень может только разрушать. Поэтому этого вида лени нужно всячески избегать. Каким образом? Отпустить одну из педалей. Либо позволить себе ничего не делать, либо все-таки сдвинуться с места. Необходимо просто начать движение. Неважно как, хорошо или плохо, качественно или нет, главное — начать. Как только первый шаг сделан, энергия намерения освобождается, и дальше машина начинает катиться сама. Этот первый шаг нужно совершить как прыжок с парашютом. Я отвлекаюсь от мыслей по любому поводу и просто начинаю делать — хоть зажмурив глаза. А дальше само пойдет. Вот, разрушительная лень. Это не душевная лень, а бестолково-разумная. Понял ты, душетерзатель? Сдаюсь.